Глава третья. «Ну и что здесь у нас?» Перетаскав коробки и мешки в ближайший дом, а это оказался дом Верховной Ведьмы, я принялась проверять, чем нас порадовал Корс. Да, не густо. «Ты что? Это так много!» С восторгом пискнула Агги. Джейн энергичными махами головы ее поддержала. «Нас 15? На 2 недели мешок килограммов на 25 муки, маленькая крынка масла, небольшой мешок крупы, кажется, перловой, вяленое мясо, 10 яиц, 5 бутылок молока, куль картошки, сетка лука, 3 щуплых кабачка, 2 кочана капусты, соль, сахар. И это что?» Кивая на мокрый сверток, который уколол мне палец и был отложен в сторону. «Рыба! И это на 2 недели? На 15 человек?» Еще раз уточнила я, мне никак не верилось в такую подставу. «Да!» — снова дружно закивали головой 2 ребенка. «А огороды у нас есть? Морковь, помидоры, огурцы, зелень. Живность в лесу бегает?» «Огороды есть, там только не растет ничего». «А живность нельзя убивать, ты что?» — воскликнула Агги. «Сила пропадет», — уточнила Джейн. «Какая? Она у нас есть?» — хмыкнула. «Ладно, разберемся. Это все хранится в общем месте или разбирается по домам?» «В общем, готовим по очереди», — ответила Джейн. «Сегодня твоя». «Отлично, значит, сразу в бой», — пробормотала, тяжело вздохнув. «Тогда зовите помощников, надо утащить все это. Не все время же нам таскать эти мешки и коробки». До общего домика добрались быстро. Вообще деревенька была крохотной, и все стояло рядышком. 2-этажные здания с покосившимися калитками и местами повалившимися заборами. Вчера ночью, видно, я была в невменяемом состоянии и этого не заметила. Краска на резных наличниках облупилась. На одном доме ветром сорвало часть крыши, в еще одном было разбито стекло, которое, как смогли, заколотили доской. И везде были заметны следы запустения. И только зелень, цветы, трава, кусты, деревья и прочая ботаника была ухожена и радовала взор сочностью, ароматом и красками. Перетаскав наш скудный улов на кухню, заодно познакомилась еще с 3 ведьмочками. Та самая Марни, у которой обувь уже давно мала. Надо Корса раскулачить. Табита, рыжая зеленоглазая хохотушка 15 лет, на вид 10. И Вивьен, жгучая брюнетка, тихая и очень красивая. Ей было 17. «Всем спасибо, все свободны», — поблагодарила девчонок, понимая, что сейчас мне необходимо время, чтобы прийти в себя. Слишком уж быстро все происходит. Как только дверь за недоумевающими ведьмочками закрылась, я словно истукан застыла посреди кухни, тихо застонав, осмотрелась. Домик был похож на мой, но, возможно, чуть меньше размером. Кухня сверкала чистотой, гостиная была вполне вместительная, и стол с 15 стульями вольготно устроился в центре комнаты. «Угу». Тяжело вздохнув, оглядела фронт работ. «Столько всего, не знаю, что прямо приготовить». «Ты даже сама с собой болтаешь», — прокаркала ворона, влетевшая в открытое окно кухни, и которая до сего момента где-то пропадала. «Роза, привет, и где ты пряталась?» — спросила, развязывая мешок с крупой. «Пока рано ведьмочкам знать о твоей силе. Учиться надо». «Ясно. А учить ты меня будешь?» «Сама должна. А я подскажу». «Все сама и сама», — буркнула. «Готовить умеешь? Из 3 продуктов сделаешь первое, второе и компот». «Я ворона», — возмутилась Роза, сверкнув своими глазищами. «Хорошо тебе, а мне придется», — протянула, задумчиво оглядывая выложенные на стол богатства. Огород знаешь где?» «Так во дворе. Но не растет там ничего», — сообщила Роза уже известные мне сведения. «Странно, кругом зелени полно, а в огородах не растет обычная морковь». Бурча, я отправилась на поиски этого странного полтергейста, надеясь, что хоть одну дохлую морковь я найду. «Так нельзя для себя. Это баловство одно. Ведьма Рина любила экспериментировать». «Что значит «нельзя для себя»? И что теперь, от голода помирать? А раньше чем питались?» Возмутилась, пробираясь сквозь заросли сорняка вперемешку с потрясающе красивыми цветами. «Дары жители носили, в благодарность за травы, наговоры, обереги и лечения. В общем, натуральный обмен. А как стали неугодны ведьмы, сразу лишились всего. Только не пойму, почему все же нельзя для себя, не во вред же?» «По преданиям, силу ведьмы стали терять». «По преданиям. И как давно прекратили использовать для себя?» «Я все же решила попробовать. Силу я все равно не чувствую, терять не жалко. Как пришло, так и ушло». «Как там в книгах? Представь, что сила струится по твоим рукам?» «Не помню. Еще при моей матери прекратили». «Отлично!» — кивнула, застыв над чахлой морковкой, с трудом обнаруженной среди зарослей сочной травы. «Там же были тоненькие перья лука, пара веточек укропа и что-то похожее на листик кабачка, но могу ошибаться». «Ты что задумала?» — прокаркала Роза, обеспокоенно заскакав по забору. «Не мешай!» — рыкнула. Прикрыв глаза, стала представлять, как сила, черт его знает какая, струится по моим рукам. «Струится», я сказала. Минут через пять, чуть приоткрыв глаза, посмотрела на результат моих поток. Фигня какая-то. Вырвав дохлую морковь с указательный палец толщиной, ничего, я ее помельче покрошу, а также лук и укроп, вернулась на кухню. «Ты бери миску. Замесишь тесто на лепешке. Будет вместо хлеба». Дала задание вороне. Роза от такой наглости смогла, лишь открыв клюв, беззвучно каркнуть. «А я займусь кашей». Не знаю, где обычно завтракали ведьмочки, но к обеду подтянулись все сюда, забавно вытягивая шеи, принюхивались к аппетитным запахам, шедшим от кастрюль. «Прошу», махнув рукой в приглашающем жесте, принялась раскладывать по мискам наваристую кашу. Ее я приготовила на мелко покрошенном вяленом мясе, предварительно часа два потушив его на воде, оно в итоге разварилось на мелкие волокна. Туда же к нему была добавлена обжаренная на ложечке сливочного масла найденная мелко покрошенная морковь и несколько горстей крупы. Каша вышла вполне даже ничего. Вкусная. Вместо хлеба были обжарены на сухой сковороде. Масло надо экономить. Лепешки. Тесто простое. Яйцо, капля молока, мука и соль. Очень даже съедобно. И компот. Перевернув все банки в шкафах на кухне, нашла горсть сушеных яблок, в огороде ободрала одну веточку смородины. Ягоды на ней отсутствовали, но и листики тоже сойдут. Там же за домом был обнаружен колючий куст шиповника. Горсть ягоды я у него все же выклинчила. Подумаешь, пару раз оцарапала руки. Так что, добавив несколько ложечек сахара, получился неплохой компот, довольно ароматный и вкусный. «Ты готовить научилась?» — ехидно проронила ведьмочка чуть младше меня, доедая последнюю ложку рассыпчатой каши. «Угу», — кивнула. Было заметно, что девица нарывается, но сейчас вступать в противостояние мне совсем не хотелось. Пришлось. На капище головой ударилась. Продолжила развлекаться Самия. Ее имя я услышала, когда к ней обратилась Джейн. Темноволосая, с ярко-зелеными глазами девушка. Вот она была больше похожа на ведьму. «И ей!» Снова кивнула, допивая компот. Девчонки помладше тоже почти закончили обедать, но уходить не спешили. Видно, наша перепалка с Самией не первая. 15 девчонок. младшим по 8 лет. Все маленькие, худенькие, как тростиночки. Кожа тоненькая вся, просвечивает. Ручки-былиночки. А на них огромные грубые железные наручни, которые сильно натирают кожу. Как они умудряются свои руки поднимать с такими кандалами, удивляюсь. «Все надеешься выжить?» — буркнула ведьма, понимая, что от меня сегодня реакции не дождется. «Не выйдет. Через месяц твое совершеннолетие. А значит, инициация». «Угу. И мы все умрем», — не дала закончить ехидной девице, лихорадочно соображая. «Ведь ворона сказала, что у меня вчера была инициация. Что-то не сходится». «Так, если вы все поели, прошу покинуть гостиную. Мне надо убрать здесь все. На ужин будет?» «Не придумала еще». «Мы же не ужинаем», — хмыкнула Самия. «Точно головой ушиблась. Аги сказала, ты не все помнишь? Снова пыталась на капище силу принять?» «Мы же это уже выяснили», — удивленно приподняла бровь, сложив руки на груди. «Или ты тоже головой ушиблась, и теперь у тебя кратковременная память, как у рыбки?» Моргнула, и мозг очистился. «Ты...» — вскинулась Самия, поднимаясь из-за стола, громко фыркая. «Я...» — согласно кивнула. «И еще раз прошу всех покинуть помещение, и да, ужин будет». С трудом дождавшись, когда все ведьмочки выйдут из общего дома, я метнулась на кухню в надежде застать там ворону. Кажется, она мне должна. «И что ты на девочку взъелась?» — прокаркала Роза, с укором взглянув на меня, стоило мне ворваться в святая святых дома, кухню. «Я?» — мое изумление не было наигранным. «На эту ведьму? Вообще, это она ко мне пристала. Я еще, между прочим, была вполне вежлива». «Девочка боится. Они все боятся. С каждой смертью им становится все страшнее», — прокаркала ворона, поумерив мой боевой пыл. «Ты это, мне зубы не заговаривай. Почему сами, да и все ведьмочки, считают, что день рождения у Селин у тебя?» Не удержалась вредная ехидна. «У меня!» — повторила и взглянула так, что ворона должна была испепелиться. «День рождения только через месяц!» «Верховная так пожелала!» — пожала крыльями Роза. «Честное слово, если бы сама только что этого не увидела, никогда бы не поверила, что такое возможно». «Да, очень информативно», — промямлила, так и не получив внятный ответ. «А что там насчет учебы? Есть знания, как вырастить картоху по-быстрому или зайца приманить. Хотя кто-то должен его того, а еще разделать. А у меня ручки, и мясо я готовое в магазине всегда покупала». «Нет таких знаний. А если и были, то утеряны». «Никакого от тебя толку», — пробормотала и тут же с надеждой спросила. «А может, ты пока со стола приберешь? И посуду помоешь, а я поучусь». «Нет? Вредная ты». «Я фамильяр», — каркнула Роза. «Угу. А я Катька. И что теперь?» — каркнула в ответ, направляясь в гостиную. «Уборку никто не отменял. А еще ужин готовить. Осталось найти из чего. Слушай, а лес далеко? Лешие водятся?» «Где ты жила, ведьма?» — удивленно каркнула ворона. «Там уже не живу», — печально прошептала, припоминая дату своей смерти. «Давно не живу». Снова возвращаюсь в прошлое. Весна. Яблоневый цвет, его сладкий аромат. Обновленный мир. Пьяный муж. Сильный толчок в спину. Удар животом о край стола. Дикая разрывающая боль. Больница. И приговор. Ребенок не выжил. И больше у меня не будет детей. А мне 35. И все вроде бы было когда-то хорошо. Знакомство с будущим мужем, красивая свадьба, Счастливая семейная жизнь. Целых 10 лет. А потом безработица, обвинение меня во всех неудачах, пьянство. Я 3 года терпела, поддерживала. Дура. Потом год трезвости и долгожданная беременность. А через 3 месяца — смерть. Вернувшись из больницы, выгнала мужа из дома, продала квартиру и уехала из этого города, где все напоминало о прошлой жизни, в которой меня уже нет. Наверное, тогда у меня появилась моя циничность, розовые очки спали, и мир оказался мерзким, жестоким и несправедливым. А потом острый аппендицит, наркоз и капище.